На следующее утро Аладдин отправился на базар и стал у лавки Ахмеда ожидать дядю. Хотя было еще раннее утро, но жизнь на восточном базаре била ключом. Чем только не торговали в своих лавках купцы, как громко расхваливали они свои товары. Пестрые яркие халаты, мягкие домашние туфли с загнутыми носками, пестрые ткани, посуда. Всего не перечтешь. Разносчики носили на головах лотки, наполненные лепешками, фруктами, халвой и рахат-лукумом. Маленькие ослики, нагруженные товаром, время от времени пронзительно кричали. Важно шествовали верблюды, от крика продавцов можно было оглохнуть. «Дыни, дыни, сахарные, самые вкусные дыни, а вот щербет, самый сладкий, самый вкусный». А продавец винограда расхваливал свой товар в стихах. Он пел: «Славен чудный наш Багдад, вкусен сочный виноград, всем купить побольше надо, винограда, винограда!» Аладдин вертел головой во все стороны, ища глазами своего дядю. «Халаты, халаты, шелковые, полосатые, в цветах, дешево и красиво!» — кричал продавец. Аладдин так засмотрелся на халаты, что не заметил, как к нему подошел дядя. «Не хочешь ли халвы, Аладдин?» — ласково спросил он у мальчика. «О, дядюшка!» — обрадовался Аладдин. «Доброе утро, дядя! Я хочу... Зови меня дядя Маграб. Я спросил тебя, не хочешь ли ты халвы? Или лучше угостить тебя рахат-лукумом?» «Я не знаю, дядя Маграб», — растерянно ответил Аладдин. «Я люблю и рахат-лукум, и халву, но я так давно не ел халву. Лучше купите халву». «Конечно, лучше халву!» — закричал продавец халвы. «Купите мальчику халвы, она вкуснее рахат-лукума!» Продавец рахат-лукума возмутился и громко закричал: «Видали такого приятеля? Перебивает у меня покупателя! От Багдада до Эрзрума не найти вкуснее рахат-лукума!» «Не ссорьтесь!» — приказал Маграб. «Я куплю и халву, и рахат-лукум!» «Спасибо, дядя Маграб!» — обрадовался Аладдин. «Ешь!» — сказал Маграб. «Когда все съешь, зайдем в лавку и купим тебе сапожки». В это время на базаре появился дурачок Рахмет. Он въехал на осле, сидя лицом к хвосту. «Далеко ли ты собрался ехать, Рахмет?» — спросил его, смеясь, Аладдин. «Я не отвечаю на непочтительное обращение», — важно ответил дурачок. «Ты забыл сказать «почтеннейший и уважаемый поэт Рахмет». Аладдин и продавцы рассмеялись, а Маграб даже не улыбнулся. «О, достопочтенный Рахмет!» — насмешливо сказал продавец халатов. «Куда ты направляешь свои стопы?» «Во дворец калифа», — ответил Рахмет. «Его дочь, прекрасная Будур, влюблена в меня без памяти. Еду просить ее в жены». Продавцы и покупатели рынка дружно расхохотались. Не обращая на них внимания, Рахмет продолжал: «Я сочинил для нее прекрасную песню». «Спой, спой, Рахмет!» — закричали и продавцы, и покупатели. «Ну, если вы так просите», — важно произнес Рахмет. «Пойдем, Аладдин», — строго сказал Маграб. «Нас ждет купец, который обещал мне устроить тебя». «О, дядя Маграб, давайте послушаем Рахмета, он так забавно поет!» Маграб скрипнул зубами и согласился. Рахмет запел: «На прекрасную принцессу взор печальный устремив, горько-горько воздыхает старый мудрый наш калиф. 300 юношей знатнейших, не прогнать же их в зашей, но никто из них принцессе не пришелся по душе. Этот хром, этот крив, этот просто некрасив, этот глуп, этот прост, у того длиннющий нос. Ах, разборчива принцесса, ах, капризом нет конца, дочь скорее выдать замуж, вот обязанность отца. Поражен ее упрямством, впал в печаль ее отец. Но как светлый луч надежды я приеду во дворец, и признается принцесса, что в Багдаде лучше нет, красивее и ценнее и стройнее, чем Рахмет». «Ну и расхвастался дуралей», — смеялись люди. «Постыдился бы своего осла». «Аладдин», — нетерпеливо сказал Маграб, — «очнись». Охота тебе слушать этого дурака? Пошли в лавку. Аладдин с Маграбом вошли в лавку купца. И Маграб выбрал для племянника самые красивые и дорогие сапожки. Затем Маграб повел его в лавку, где торговали одеждой, купил ему красивый костюм, а старое тряпье, в которое был одет Аладдин, велел бросить. «Пойдем побыстрее, Аладдин», — сказал Маграб. «Мой знакомый купец нас заждался. Я надеюсь, что он поможет тебе найти хорошую работу, обучит тебя своему делу, и ты, повзрослев, будешь иметь свою лавку. Пошли!» «Ах, дядя Маграб!» — восторженно сказал Аладдин. «С вами хоть на край света!» И Маграб повел Аладдина, взяв его за руку. Они ушли из базара, миновали городскую площадь, миновали улицы Багдада и, к удивлению Аладдина, не остановились ни у одного дома. «Где же живет этот купец?» — подумал Аладдин, но спросить Маграба не решился. Шли они очень долго. Уже стало смеркаться, а они все шли. Аладдин очень устал. Идти так долго, да еще в новых сапожках. Спросить дядю, куда они идут, он не решался. Тем более, что Маграб в течение всего времени, пока они шли, не вымолвил ни слова. Когда солнце опустилось за реку, Аладдин робко спросил, «Куда же мы идем?» «Скоро будем у цели», — сурово ответил Маграб. «Видишь скалу?» «Разве мы идем в гости к скале?» — удивился Аладдин. «Слушай меня, мальчик», — торжественно начал Маграб. «То, что тебе придется увидеть, может поразить и испугать. Но если ты будешь слушаться меня во всем, с тобой ничего плохого не случится». «Ах, дядя, мое сердце сжалось от страха, и вы смотрите на меня не так ласково, как раньше». «Молчи, повинуйся мне во всем», — сурово ответил Маграб и посыпал землю зеленым порошком. Земля вспыхнула и загорелась зеленым огнем. Маграб на непонятном Аладдину языке произнес какое-то заклятие. Аладдину стало страшно, а Маграб стал говорить на уже понятном для мальчика языке. «Чудесное таинственное зелье! Как стало на сердце легко и хорошо! Гори, гори, волшебный порошок! Скорей открой дорогу в подземелье! Могучие волшебники и джинны сокрыли клад, бесценный дивный клад! И спит он до прихода Аладдина. Хранят ревнивые чудовища, неисчислимые сокровища, но все события предвижу я. Читать умея чернокнижие, лишь мне сокровища завещаны, самой судьбою мне обещаны. Гори, гори, волшебный пламень! Велю, гори, раздуйся, камень!» Страшный грохот чуть не оглушил перепуганного Аладдина. «Матушка!» — закричал он. «Мне страшно!» «Перестань скулить, щенок!» — прикрикнул на него Маграб. «Замолчи, если хочешь остаться в живых! Видишь эту расселину?» «Вижу», — пролепетал Аладдин. «Я спущу тебя по канату вниз, в подземелье. Когда твои ноги достанут дна, иди смело по длинному коридору. Он приведет тебя в большую залу. В ней тебя встретят львы и тигры. Они будут рычать, а ты не пугайся их, не беги и, главное, не оглядывайся. Тогда они не тронутся с места. Потом ты спокойно войдешь во второй зал. Там зашипят на тебя кобры. Но и их ты не бойся. Главное, запомни, не оглядывайся, иди дальше. В третьем зале самое трудное испытание. Там тебя будет звать голос Фатьмы, твоей матери. Что бы она тебе ни говорила, не слушай ее, не оглядывайся. Знай, это голосом твоей матери говорит злая колдунья. Если ты обернешься, она обратит тебя в камень. Не останавливайся, иди дальше. В четвертом зале ты увидишь такие сокровища, которые могут тебя ослепить своим блеском. Золото, драгоценные камни. Бери все, что захочешь, набивай карманы золотыми монетами. Ты можешь стать самым богатым человеком в Багдаде. Я же попрошу тебя, разыщи среди сокровищ старую медную лампу. Она должна лежать в золотой вазе. Иди. Ой, дядя, я боюсь. Остерегись ослушаться меня, мальчик. Иду. Покорился Аладдин. «Матушка», — прошептал он, — «вспоминай своего бедного сына, как он наказан за свою доверчивость». «Хватит ныть!» — топнул ногой Маграб. Взял в руки канат и велел Аладдину спускаться вниз. Аладдин начал спускаться. «Помни мои советы и обязательно принеси мне лампу!» — крикнул Маграб. Когда Аладдин достиг дна, он выпустил канат и пошел по открывшемуся ему темному коридору. Пройдя его, он очутился в едва освещенном большом зале. К ужасу своему увидел львов и тигров, которые зарычали на него. Помня наказ Маграба, он медленно пошел вперед и ни разу не оглянулся на зверей. В следующем, втором зале на него зашипели кобры, но Аладдин не оглянулся на них и пошел дальше. В третьем зале он никого не встретил и продолжал идти дальше, как вдруг услышал голос родной матери. «Аладдин, сыночек мой, любимое дитя!» — ласково зазвучал голос Фатьмы. «Это я, твоя любящая мать. Я пришла, чтобы спасти тебя от гибели. Оглянись, мой сынок, посмотри на меня». Аладдин остановился и уже хотел обернуться, чтобы убедиться, что это действительно мать зовет его, но вовремя вспомнил наказ Маграба. Закричал: «Прочь, колдунья! Моя матушка дома ждет меня!» Голос умолк, и Аладдин пошел дальше и вошел в четвертое помещение. Здесь было светло, хотя откуда взялся этот свет, Аладдин не мог понять. Маграб его не обманул. Аладдин увидел несметные сокровища. Золотые вазы, наполненные драгоценными камнями, золотые сосуды, сундуки, полные золотых монет. Аладдин забыл о своих страхах и восхищенно разглядывал сокровища. Сам не понимая, как это ему удалось, он заговорил стихами. «Ах, за жизнь короткую ни разу не пришлось увидеть Аладдину ни подобных россыпей алмазов, ни таких топазов и рубинов. Красота подобная приснится, разве что счастливому, пожалуй. Здесь поют невидимые птицы, жемчуга рассыпаны повсюду, и везде валяются монеты, кубки, вазы, золотые блюда. Аладдин, да наяву ль все это?» «Я сочинил стихи», — удивился Аладдин. «Наверное, поэтами становятся люди, когда они увидят что-то прекрасное. Но надо торопиться. Я возьму только монеты, набью ими карманы, стяну пояс и насыплю их под рубаху. Ну, все, больше не влезает. Надо возвращаться. Ой, да что это я?» Маграб велел принести ему какую-то старую лампу. «Зачем она ему, когда на базаре можно купить новую? Но раз он приказал, надо найти. А, вот она, в золотой вазе. Какая старая! Но если он велел...» Аладдин взял лампу и понес ее через все помещения к месту, куда Маграб должен был вытащить его канатом на землю. К его счастью, ни львов, ни тигров, ни змей он не встретил. Придя на место, Аладдин не увидел спущенного каната. «Эй, дядя Маграб!» — закричал Аладдин. «Я пришел! Зачем ты убрал канат?» «Ты не забыл лампу?» — спросил его сверху Маграб. «Она у меня в руках». «Я спущу канат с корзинкой, положи в нее лампу. Сначала я подниму лампу, а потом тебя». Аладдин почувствовал, что Маграб затевает что-то недоброе. «Спустите канат и поднимите меня вместе с лампой». «Делай, как я тебе приказал!» «О нет, вы слишком хитры, дядя. Да и я ведь не совсем дурак. Лампу я вам отдам только тогда, когда вы меня отсюда вытащите». «Я тебе приказываю, щенок! Я спускаю канат, и ты кладешь лампу в привязанную корзину». «Я привяжу раньше себя. Вы слишком несправедливы к сыну своего брата». «Так не дашь поднять раньше лампу?» «Увы, нет. Я ее отдам только, когда вы вытащите меня отсюда». «Так будь же ты проклят!» — загремел Маграб. «Подыхай, проклятый мальчишка!» Тотчас же земля сошла и закрыла отверстие, через которое Аладдин спускался по канату. «Горе мне!» — зарыдал Аладдин. «Это не дядя, это проклятый колдун! Земля сошлась надо мной. Больше не увидеть мне солнечного света. О, моя мать! Я не увижу больше твоего родного лица. Прости своего глупого сына!» И Аладдин в отчаянии стал ломать руки, в которых держал лампу. «Зачем мне эта старая лампа?» — воскликнул Аладдин. Крепко сжимая в руках, он слегка потер ее, затем хотел бросить, но вдруг все вокруг него загремело, и перед ним возник огромный джин. «Ты явился погубить меня?» — замирая от страха, спросил Аладдин. К его изумлению, джин низко ему поклонился и громко произнес: —